Глава 28. Пятница, 15 июля. Суббота, 16 июля. Судья Иверсон постучал ручкой о край стола, чтобы утихомирить возникший в зале после ареста Петра Телеборьина переполох. После этого он довольно долго сидел молча, явно пытаясь понять, как следует продолжать процедуру, а затем обратился к прокурору Экстрему. «Не хотели бы вы что-либо добавить к тому, что происходило в зале за последний час?» Рикард Экстрем не имел ни малейшего представления о том, что ему ответить. Он поднялся со своего места и взглянул на Иверсона, затем на Торстена Эдклинта, после чего повернул голову и наткнулся на безжалостный, как бритва, взгляд Лизбет Саландер. И понял, что сражение проиграно. А когда перевел взгляд на Микаэля Блумквиста, то вдруг с ужасом понял, что и сам рискует стать героем разоблачительных статей на страницах «Миллениума». А это уже сокрушительная катастрофа. Вместе с тем Экстрем не мог до конца понять, что же на самом деле произошло. В самом начале процесса он не сомневался, что досконально знает всю эту историю. После многочисленных откровенных бесед с комиссаром Георгом Нюстремом он прекрасно понимал, что такое дело потребует суперделикатного подхода, поскольку речь зашла о безопасности государства. Его заверяли в том, что документы по делу Саландер от 91 года были сфальсифицированы. Его снабдили всей необходимой конфиденциальной информацией. Он задавал вопросы, сотни вопросов, и на все получил ответы. А теперь, как утверждает адвокат Джанини, выходит, что Нюстрем арестован. Так что же, все его ответы оказались ложью? Он ведь доверял Петру Телеборину, который казался таким компетентным и таким сведущим, таким убедительным. Господи, и как это меня угораздило! А уж за этим вопросом естественным образом следовал второй. «Как, черт возьми, мне из этого дерьма теперь выкарабкаться?» Он провел рукой по бородке, откашлялся, медленно снял очки. «Сожалею, но боюсь, что по многим пунктам данного расследования меня ввели в заблуждение». Прокурор подумал было, не взвалить ли ему все грехи на полицейских следователей, но внезапно увидел перед собой инспектора уголовной полиции Бубланский. Тот никогда его не поддержит. И если только он натворит какую-нибудь глупость, Бубланский созовет пресс-конференцию и обязательно потопит его. Экстрем наткнулся на взгляд Лизбет Саландер. Она терпеливо ждала, глядя на него с любопытством и откровенной жаждой мести. Никаких компромиссов. Он по-прежнему мог добиться, чтобы ее обвинили по статье «Причинение тяжких телесных повреждений» в Сталархольме. И, вероятно, ей вполне можно было предъявить обвинение в покушении на убийство отца в Госеберге. Но это означало, что ему следует полностью поменять стратегию и отказаться от выводов Петра Телеборьина. В таком случае придется отказаться от версии ее психической неполноценности. Тем самым вся ее история, начиная с 91 года, обретает вполне реальные очертания. Тогда решение о ее недееспособности будет признано противозаконным. Еще у нее имеется эта проклятая видеозапись, которая... В конце концов до него дошло. Господи Боже, да ведь она же невиновна! Господин судья, я не знаю, что случилось, но считаю, что больше не могу полагаться на те данные, которые находятся в моем распоряжении. Вот-вот, сдержанно откликнулся Иверсон. Полагаю, что мне придется попросить объявить перерыв или прервать судебное разбирательство до тех пор, пока я не сумею точно выяснить, что же на самом деле произошло. «Фру Джанини», — спросил Иверсон, — «я требую, чтобы мою подзащитную оправдали по всем пунктам предъявленных обвинений и незамедлительно освободили прямо в зале суда. Я также требую, чтобы суд пересмотрел вопрос о недееспособности Фрёкен Саландер. И я считаю, что ей следует выплатить компенсацию за те правонарушения, которым ее подвергали». Лизбет Саландер обратила взгляд на судью Иверсона. «Никаких компромиссов». Иверсон взглянул на автобиографию Лизбет Саландер. Потом перевел взгляд на прокурора Экстрема. «Я тоже считаю, что следует досконально разобраться во всем, что произошло. Но боюсь, что вам вряд ли удастся провести подобное расследование». Он задумался. «За все годы моей практики юриста и судьи я никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Должен признаться, что я чувствую себя загнанным в угол. Я никогда даже не слышал о таком, чтобы главного свидетеля обвинения арестовали прямо в зале суда, а убедительные на первый взгляд доказательства оказались фальсификацией. Честно говоря, я даже не знаю, какой из пунктов обвинения у нас при таких обстоятельствах останется». Хольгер Пальмгрен деликатно кашлянул. «Вы хотели что-то сказать?» — спросил Иверсон. «Как представитель защиты, я полностью разделяю ваши чувства. Иногда приходится отступить на шаг, чтобы рациональность преодолела формальности. Я уверен, что вы, как судья, находитесь только в самой начальной стадии дела, которое потрясет всю Швецию. Всего за один день арестовали около 10 полицейских эссепо. Им предъявлены обвинения в убийствах и в таком солидном перечне преступлений, что для их расследования потребуется немалое время. Полагаю, я должен объявить паузу в данном процессе. Простите, но я считаю такое решение неудачным. Я готов вас выслушать». Пальмгрен говорил медленно. Было видно, что каждое слово ему дается с трудом, но он не запинался. Лизбет Саландер невиновна. Ее трагическая автобиография, которую господин Экстрем с таким презрением отверг, на самом деле достоверна. Она подтверждается документами. Лизбет Саландер подверглась беспрецедентным беззакониям. Как участники судебного процесса, мы, разумеется, вправе соблюдать все формальности и еще какое-то время тянуть с разбирательством, пока не убедимся, что обвиняемая невиновна. Я предлагаю другой вариант. Все, что связано с Лизбет Саландер, следует расследовать. Такое следствие фактически уже предпринято. И теперь генеральному прокурору придется разбираться во всех безобразиях, с которыми пришлось столкнуться Лизбет Саландер. Понимаю, что вы имеете в виду. Как судье, вам сейчас предстоит сделать выбор. Самым разумным с вашей стороны будет, если вы полностью проигнорируете предварительное следствие и велите прокурору переделать домашнее задание. Судья Иверсон рассеянно взглянул на Экстрема. Справедливость требует, чтобы вы распорядились освободить нашу подзащитную прямо в зале суда. Ей, к тому же, должны принести извинения, но весь этот процесс займет немало времени и будет зависеть от остальных стадий расследования. Мне ясна ваша точка зрения, адвокат Пальмгрен. Но прежде чем признать вашу подзащитную невиновной, я должен полностью прояснить для себя всю ситуацию. На это потребуется немного времени. Он засомневался и посмотрел на Аннику Джанини. «Если я пойду вам навстречу и объявлю перерыв в слушаниях дела до понедельника, а также приму решение, что у нас больше нет оснований держать вашу подзащитную в следственном изоляторе, и вы, следовательно, будете вправе рассчитывать на то, что ее, во всяком случае, не приговорят к тюремному заключению, сможете ли вы мне гарантировать, что она по первому требованию явится для продолжения судебного разбирательства?» «Разумеется», — поспешно сказал Хольгер Пальмгрен. «Нет», — заявила Лизбет Саландер. Все взгляды обратились к ней, как к основному действующему лицу драмы.

и отменить постановление о ее недееспособности. Правда, решение было принято с одним условием. Судья Йорген Иверсон потребовал, чтобы Лизбет явилась на формальный допрос, где сообщила бы о том, что ей известно по делу Золоченко. Поначалу Лизбет наотрез отказалась. Ее отказ повлек за собой небольшую перепалку, пока судья Иверсон не повысил голос. Он наклонился вперед и пристально посмотрел на Лизбет. «Фрёкен Саландер, раз я отменяю над вами опекунство, это означает, что вы наделяетесь точно такими же правами, как все остальные граждане. Это, однако, означает и то, что у вас появляются такие же обязанности. Тем самым, хотите вы того или нет, следить за собственным экономическим положением, платить налоги, быть законопослушной и оказывать содействие полиции в расследовании тяжких преступлений становится вашим долгом. И вас, соответственно, вызывают на допрос, как любого другого гражданина, обладающего ценными для следствия сведениями». Логика аргументов, похоже, подействовала на Лизбет. Она скорчила гримасу недовольства, но подчинилась. «Когда полиция получит ваши показания, руководитель предварительного следствия, в данном случае генеральный прокурор, решит, надо ли вызывать вас в качестве свидетеля, если в будущем состоится судебный процесс. Подобно всем остальным шведским гражданам, вы можете проигнорировать такой вызов. Как вы поступите, меня не касается, но от ответственности вас никто не освободит. Если вы откажетесь явиться, вас, как любого другого дееспособного гражданина, могут привлечь к судебной ответственности за неповиновение закону или сокрытие истины. Исключений ни для кого не делается». Лизбет Саландер помрачнела еще больше. «Как вы намерены поступить?» — спросил Иверсон. После минутного размышления она коротко кивнула. «Окей, маленький компромисс». Во время вечернего заседания по делу о Золоченко Анника Джанини резко выступила против прокурора Экстрема. Тот был вынужден признать, что все происходило приблизительно так, как описала Анника Джанини. Проводя предварительное следствие, Экстрем действительно воспользовался помощью комиссара Георга Нюстрема и принял на веру сведения от Петера Телеборьена. Сам Экстрем, разумеется, в заговоре участия не принимал. Возглавляя предварительное следствие, он просто выполнял поручения секции. Когда же, наконец, понял, что на самом деле произошло, он прекратил уголовное преследование Лизбет Саландер. Такое решение означало, что отменяется целый ряд бюрократических процедур. Иверсон вздохнул с облегчением. Хольгер Пальмгрен, впервые за много лет принявший участие в судебном процессе, был совершенно вымотан. Ему требовалось вернуться обратно в постель реабилитационного интерната в Эрсте, и его отвез туда, одетый в униформу, охранник из Milton Security. Прежде чем покинуть зал, Пальмгрен положил руку на плечо Лизбет Саландер. Они посмотрели друг на друга. Лизбет кивнула и улыбнулась. В 7 вечера Анника Джанини позвонила Микаэлю Блумквисту и сообщила, что с Лизбет Саландер сняты все пункты обвинения, что она оправдана, но еще на несколько часов задержится в полицейском управлении для допроса. Все сотрудники «Миллениума» в полном составе находились в редакции, когда поступило это известие. Телефоны в «Миллениуме» не умолкали, когда курьеры начали в обеденное время развозить первые экземпляры свежего номера по другим редакциям газет и журналов Стокгольма. Ближе к вечеру канал ТВ-4 запустил в эфир первые экстренные передачи о Золоченко и о секции. Этот вечер стал триумфом СМИ. Микаэль встал посреди комнаты, засунул пальцы в рот и начал свистеть. «Я только что узнал, что с Лизбет Саландер сняты все обвинения». Коллеги с восторгом зааплодировали. А потом все по-прежнему продолжили говорить, каждый по своему телефону, словно бы ничего и не произошло. Микаэль поднял взгляд и взглянул на экран. В центре редакции был включен телевизор. На ТВ-4 как раз начинался новостной выпуск. В качестве рекламной заставки они смонтировали короткий фрагмент видеозаписи, на которой Юнас Сандберг подкладывает кокаин в квартиру на Бельмансгаттен. Сотрудник СЭПа размещает кокаин на квартире у журналиста Микаэля Блумквиста из журнала «Миллениум». Потом на экране возник ведущий программы. Сегодня арестованы примерно 10 сотрудников Службы государственной безопасности. Их обвиняют в серии тяжких преступлений, включая убийство. Мы предлагаем вашему вниманию специальный выпуск новостей. Когда на экране появилась та с ТВ-4, и Блумквист увидел, как он сам опускается в кресло в студии, Микаэль выключил звук. Он и так знал, что там будет сказано. Потом бросил взгляд на письменный стол, за которым трудился Даг Свенсон. Здесь он работал над репортажем о трафикинге. Но прошло некоторое время, и стол снова начал превращаться в свалку для газет и неразобранных бумаг, которыми никому не хотелось заниматься. Именно за этим письменным столом Микаэль трудился, когда только-только начинал писать о деле Золоченко. Ему вдруг очень захотелось, чтобы Даг Свенсон присутствовал при его завершении. Несколько экземпляров только что изданной книги Дага о трафикинге лежали рядом с книгой самого Микаэля о секции. «Тебе бы это понравилось». Микаэль слышал, что у него в кабинете звонит телефон, но не в состоянии был с кем-то беседовать. Он захлопнул дверь, пошел к Эрике Бергер, которая в это время говорила по телефону, опустился в удобное кресло возле стоящего у окна маленького столика и огляделся. Эрика вернулась месяц назад, но еще не успела загромоздить кабинет личными вещами, которые забрала с собой, покидая редакцию в апреле. На книжных полках еще зияли пустоты, а на стенах пока еще отсутствовали картины. «Ну и как ты?» — поинтересовалась она. «Мне кажется, я счастлив», — ответил он. Эрика засмеялась. «Секция станет сенсацией. Во всех редакциях такой переполох. Не хочешь поехать выступить в 9-часовых новостях на Первом канале?» «Нет, я так и подозревала. Нам еще придется выступать по этому поводу не один месяц. Торопиться незачем». Бергер кивнула. «А что ты будешь делать попозже вечером?» «Не знаю». Микаэль напрягся. «Эрика, я...» «Фигуэролла», — догадалась Бергер и улыбнулась. Он кивнул. «Это серьезно?» «Пока не знаю. По-моему, она в тебя без памяти влюблена. Мне кажется, я тоже в нее влюблен». «Что ж, я постараюсь держаться от тебя подальше, пока ты не разберешься в своих чувствах». Микаэль кивнул. «Возможно», — добавила Эрика. В 8 часов в день редакции позвонили Драгон Арманский и Сусан Линдер. Они посчитали, что случай вполне годится для шампанского, и принесли с собой несколько бутылок. Эрика обняла Сусан и повела ее в редакцию на экскурсию, а Арманский уселся в кабинете у Микаэля. Они выпили, а потом довольно долго молчали, пока Арманский, наконец, не заговорил. «Знаешь что, Блумквист, когда мы с тобой впервые встретились в связи с этой историей в Хедестаде, ты мне ужасно не понравился». «Серьезно? Мы пришли подписывать контракт, когда ты нанимал Лизбет исследователем». «Я помню. Мне кажется, я просто тебе позавидовал. Ты был знаком с ней всего пару часов, а вы уже вместе смеялись. Я же целых несколько лет пытался стать Лизбет другом, но так и не добился от нее даже намека на улыбку». «Ну, признаться честно, я тоже не достиг особых успехов». Они еще немного помолчали. «Как хорошо, что все уже позади», — сказал Арманский. «Аминь», — отозвался Микаэль. Инспекторы уголовной полиции Ян Бубланский и Соня Мудик проводили формальный допрос Лизбет Саландер в качестве свидетеля. Едва они разошлись по домам после бесконечного рабочего дня, как их почти сразу вызвали обратно в полицейское управление. Саландер явилась в сопровождении Анники Джанини, которой, впрочем, не пришлось вмешиваться. Лизбет четко отвечала на все вопросы. Она умышленно исказила два эпизода — описывая события во время драки в Сталлархольме, упорно утверждала, что в ногу Карлу Магнусу, иначе Магге Лундину, случайно выстрелил Сонни Ньеменин в ту секунду, когда она припечатала его электрошокером. Откуда у нее взялся электрошокер? Она объяснила, что конфисковала его у Магги Лундина. Бублански с Мудик смотрели на нее с недоверием, но никаких доказательств или свидетелей, опровергающих ее признание, не было. Возможно, ее слова мог бы опровергнуть Сонни Ньеменин, но он вообще отказывался рассказывать что-либо по поводу того дня. На самом деле он просто не имел представления о том, что произошло за те несколько секунд после того, как Лизбет вырубила его электрошокером. Насчет поездки в Госсеберг Саландер заявила, что отправилась туда с целью встретиться со своим отцом и уговорить его сдаться полиции. При этом Лизбет выглядела вполне искренней. Конечно, никто не мог понять, говорит она правду или врет. Анника Джанини тоже не имела понятия, что произошло на самом деле. Только Микаэль Блумквист наверняка знал, что Лизбет Саландер поехала в Госсеберг с целью раз и навсегда покончить со своим отцом. Но журналиста сразу же после возобновления судебного разбирательства выпроводили из зала. Никто не знал о том, что они с Лизбет Саландер вели долгие ночные разговоры в сети, когда она лежала в полной изоляции в Сальгренской больнице. Пресса прошляпила эпизод сенсационного освобождения Лизбет Саландер. Если бы стало известно точное время этого события, полицейское управление было бы окружено огромной толпой представителей масс-медиа. Но после разразившегося днем скандала, когда вышел номер «Миллениума», и оказалось, что одни полицейские и службы безопасности арестовали других, репортеры пребывали в шоковом состоянии. ТАСС ТВ-4, как всегда, оказалась единственной журналисткой, которая полностью была в курсе дела. Ее часовая передача стала чуть ли не культовой и несколько месяцев спустя получила премию как «Лучшая информационная программа года». Из здания полицейского управления Лизбет Саландер вывела Соня Мудик. Она просто спустилась с нею и Анникой Джанини в подземный гараж, а затем отвезла их на машине до офиса Анники, до Кунгсхольмс-Чуркуплан. Там они пересели в машину Джанини. Адвокат подождала, пока Соня Мудик скрылась из виду, завела мотор и поехала в сторону района Сёдермальм. Когда они миновали здание Риксдага, Анника нарушила молчание. «Куда едем?» — спросила она. Лизбет ненадолго задумалась. «Можешь выпустить меня где-нибудь на Лундагаттен? Мириам Ву там нет». Лизбет покосилась на Аннику Джанини. «Она, как только вышла из больницы, почти сразу уехала во Францию. Если захочешь с ней связаться, то она живет у родителей». «Почему ты мне не говорила?» «Ты не спрашивала?» «Ну да». «Ей надо было куда-то скрыться. Утром Микаэль передал мне вот это. Он сказал, что тебе это может понадобиться». Она передала Лизбет связку ключей, и та взяла ее, не говоря ни слова. «Спасибо. Можешь выпустить меня где-нибудь на Фолькунгагаттен?» «Ты не хочешь говорить мне, где ты живешь?» «Я скажу попозже, а пока хочу, чтобы меня оставили в покое». «Хорошо». Анника включила мобильный телефон сразу, как только они покинули здание полиции, и тот начал пищать, как раз когда они проезжали мимо шлюза. Джанини взглянула на дисплей. «Это Микаэль, он звонит каждые 10 минут. Я не хочу с ним разговаривать». «Понимаю. Но я могу задать тебе личный вопрос?» «Давай». «Что тебе все-таки сделал Микаэль, что ты его так сильно ненавидишь? Ведь если бы не он, тебя, скорее всего, упекли бы сегодня в психушку». «Я не ненавижу Микаэля. Он ничего мне не сделал, просто я сейчас не хочу с ним встречаться». Анника покосилась на свою подзащитную. «Я не собираюсь влезать в твои личные дела, но ты в него влюблена, не так ли?» Лизбет смотрела в боковое стекло и ничего не ответила. «Мой брат совершенно безответственен, когда речь идет о женщинах. Он ведет себя беспечно, меняет партнерши и даже не понимает, какую боль причиняет женщинам, которые рассматривают его не как первого встречного, а надеются на нечто большее. Лизбет посмотрела ей в глаза. «Я не хочу обсуждать с тобой свои отношения с Микаэлем». «Окей», — согласилась Анника. Она припарковалась у тротуара, немного не доезжая Эрстагаттен. «Здесь подойдет?» «Да». Они немного посидели молча. Лизбет не пыталась открыть дверцу машины. Через некоторое время Анника заглушила мотор. «Что теперь будет?» — спросила Лизбет. «Теперь, начиная с сегодняшнего дня, ты больше не являешься недееспособной. Ты свободна в своем выборе и можешь делать, что хочешь. Сегодня в суде мы добились справедливого решения, но остается еще целый ряд бюрократических формальностей. В Комитете по надзору за органами опеки и попечительства начнутся разбирательства по поводу ответственности за случившееся, и возникнут вопросы о компенсации и тому подобном. Да и расследование преступлений будет продолжаться. Мне не нужна никакая компенсация, я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я понимаю, но твое желание фактически не играет никакой роли. Процесс уже запущен. Я бы предложила тебе нанять адвоката, который сможет представлять твои интересы. А ты не хочешь продолжать быть моим адвокатом? Анника потерла глаза. После такого тяжелого дня она чувствовала себя совершенно опустошенной. Ей хотелось поехать домой, принять душ и подставить мужу в спину для массажа. Не знаю, ты мне не доверяешь? А я не доверяю тебе. К тому же, какой мне смысл ввязываться в такую долгую историю? Ведь все мои идеи или попытки что-либо обсудить будут наталкиваться на глухое молчание. Лизбет долго сидела молча. Я не слишком-то гожусь для дружеских отношений. Но на самом деле я тебе доверяю. Эта фраза прозвучала почти как извинение. «Возможно, то, что ты не ценишь человеческое отношение, не моя проблема, но она станет моей, если мне придется представлять твои интересы». Снова молчание. «Ты хочешь, чтобы я и дальше была твоим адвокатом?» Лизбет кивнула. Анника вздохнула. «Я живу на Фискаргаттен 9, над площадью Мусебаки. Ты можешь меня туда отвезти?» — спросила Саландер. Анника еще раз покосилась на свою клиентку и снова завела машину. Лизбет показывала ей дорогу. Когда они, наконец, приехали, Джанини сказала, «Окей, давай попробуем, но я смогу представлять твои интересы на моих условиях. Мне надо, чтобы ты не избегала встреч, когда ты мне понадобишься. Если мне потребуется знать твое мнение по поводу того, как мне действовать, я хочу получать четкие ответы. Если я позвоню и скажу, что ты должна встретиться с полицейским или прокурором или сделать что-либо другое, касающееся расследования преступлений, значит, я оценила ситуацию и пришла к выводу, что это необходимо. В таком случае я требую, чтобы ты появлялась в условленном месте в нужное время без всяких возражений. Тебя устраивают мои условия?» «Окей. И как только с твоей стороны начнутся какие-либо закидоны, я сразу прекращаю с тобой все адвокатские дела. Тебе это понятно?» Лизбет кивнула. «Еще одно. Я не хотела бы стать участницей драмы между тобой и моим братом. Если у вас с ним имеются какие-то проблемы, тебе придется с ними расквитаться. Но, конечно же, он тебе не враг». «Я знаю, я разберусь, но мне нужно время». «Что ты собираешься делать?» «Не знаю. Ты сможешь контактировать со мною по электронной почте. Я обещаю отвечать при первой возможности, но не исключено, что буду проверять почту не каждый день. То, что у тебя есть адвокат, не означает, что ты становишься крепостной. Если мы сможем с тобой наладить контакты, то для начала это уже неплохо. А теперь вылезай из машины. Я смертельно устала и хочу поехать домой и лечь спать». Лизбет открыла дверцу машины и выбралась на тротуар. Закрывая дверцу, остановилась. Она, похоже, пыталась еще что-то сказать, но не могла подобрать слов. Аннике на какой-то миг даже показалось, что Лизбет выглядит чуть ли не беззащитной. «Все нормально», — сказала Джанини. «Иди домой и ложись спать, и постарайся не вляпаться во что-нибудь в ближайшее время».